Эринна. Периандр, тиран Коринфа, убил свою жену, а затем, чтобы доказать свою невиновность самому себе, совершил сношение с ее телом. Он должен был ее ближайшим родственникам-мужчинам какие-то гроши за ее смерть, поскольку преступление по закону было совершено не против женщины, но против семьи. Рассказанный ей этот эпизод заставил Сафо задуматься над ее собственным положением. Она была одинокой женщиной, а восьмилетняя Клея — ребенком-девочкой. Случись с ними что-то, наследовать будут ближайшие родственники Керкалоса. Семья оставила надежды, что она выйдет замуж за кого-то из их дома, и с тех пор была настроена откровенно враждебно. Были и другие поклонники. Чтобы отказать им, потребовалось немало такта. Она знала, что больше не будет выходить замуж и иметь над собой господина. Мужчину, которому она будет подотчетна, мужчину, который будет проматывать состояние, которое должно отойти к Клее. Она думала, что ее защитит известность и ее положение в обществе. Но это не помогло жене Периандра. Чтобы разогнать страхи, порожденные плохими вестями, она взглянула на ребенка, качавшегося на качелях, шнуры которых были украшены свежими фиалками. Клея смеялась, и ее белокурые волосы развивались за ней. Сафо взяла свою лиру и нежно запела. «Есть прекрасное дитя у меня. Она похожа на цветочек золотистый. Милая Клеида». «Что ты поешь, мама?» «Просто песенку». «Красивую песенку? Про охапки хризантем и золотые бутоны?» «Да, детка, да». «Расскажи мне историю, мама. И оставь качели». Она кинулась, чтобы угнездиться поближе к ней. «Что же рассказать тебе? Как великий Зевс и его братья делали пропасти, когда делили мир?» «Да, про это». Сафо дразня расцеловала ребенка, взяв малышку за уши. Клея пыталась схватить ее за уши в ответ, и они закончили, беспомощно смеясь. Сафо снова подхватила свою лиру и запела. «Нежных харит я призову, мус пышнокудрых с ними». Вспоминая ужас, который вызывала ее собственная нянька, Сафо была единственным учителем своей дочери. Дом Геркулеса был в Фивах, а Афродита родилась из пены морской у острова Кефера. А скачущий Пегас, целый день скользящий по воздуху, ночью возвращается в уютное стойло в Коринфе. Между тем Посейдон, охватывающий землю, так быстро ездит в своей колеснице в море, что никогда не промокает. У него тоже есть дом. Золотая и вечная Эгея. Сверкающие глаза Сафо загорелись страстью. «И у нас есть дом, который не здесь». «Лесбос», — пискнул ребенок, — «на главном торговом пути между Аттикой и Лидией. Земля, которой волны принесли голову и лиру Орфея. Сокровище единственное. Ты будешь шевелить пальцами в его песке и пробовать плоды из его садов, яблоки и инжир, и набивать свой красивый ротик виноградом с его склонов. Почему же мы не едем туда, мама?» «Почему? Это большой вопрос для маленькой девочки. Однажды мы поедем. А пока запомни, что лесбийцы были верными союзниками Великой Трои, как и благородные Пелазги Ларисы, гордые мессийцы, ликийцы, кардиане, троянские воины». Но голова Клеи уже клонилась к ней, она спала. Сафо вздохнула. Ребенок не пил знания так, как она. Клея легкими стопами могла следовать за матерью в танце, и голос ее, хоть и маленький, звучал верно. Но ее не интересовали описания творения. Ее не заботило, что боги были внуками титанов. И финикийский алфавит с запинкой шел с ее губ. Она не могла вспомнить название вечно цветущей реки, потоки которой падали на землю с небес, как ясный и чудесный Сперчиус. Клея была очень похожа на своего отца, смеющаяся дочь смеющейся Афродиты. Она была яркой и умной, но она не стремилась знать, а Сафо желала бы поглотить весь мир. Иногда она думала, если бы ее глаза и сердце могли заглянуть внутрь и действительно понять цветок, то все знания открылись бы, и все в лоне матери земли пришло бы в беспорядок. Это, думала она, были фантазии. Ведь поэзия в стороне от рассудка, и, как она верила, выше его. Можно собрать букет красоты, но не букет истины. Она часто думала о Фалесе, на его острове мыслей, задавшего его странные вопросы, что есть человек, что есть мир. Человек природы. Физис, так звали его ученики. Она была равнодушна к его стихам, которые были в величественном и возвышенном стиле. Не то, что мои, думала Сафо. Музы вдохнули в меня свои божественные голоса. Они поют для услаждения души, то же делаю и я. Сафо запомнился тот ленивый летний день не потому, что что-то случилось, но потому, что это был последний день, когда ничего не случилось. Неделю непрерывно дул ветер с моря, и щеки ее ребенка розовели здоровым румянцем. Но всем известно, что источник болезни божественный. Из глубочайших тайников он возникает, чтобы зависнуть в жаре над городом. И тут не помогут все целительные алтари Аполлона. Хотя жара была невыносимой, пошел дождь и размыл, и замутил землю. И Клею охватила болезнь. Ее глотка стала красной и болела. Гланды набухли. Она мотала головой из стороны в сторону по подушке. Ее золотистые кудри спутались. Сафо отправила Необу к оракулу и несла дежурство у постели. Необа вернулась сказать, надо смешать воду, идущую от правых ванн, и кровь белого петуха. Принятая один раз, эта смесь ослабит болезнь, а в промежутках ребенок должен глотать небольшое количество змеиной крови и пепла, полученного от жрицы и принесенного в маленьком мешочке. Все было сделано, как предписывалось. Сафо усыпала место болезни лаврами, посвященными Аполлону, который научил людей целительскому искусству. Опустившись на колени, она прижалась к губами к горящему личику ребенка. Клея спала неспокойно и изрыгнула и кровь петуха, и кровь змеи. Страх обвел кольцом глаза Сафо. Она возносила бесконечные мольбы всем богам, каких могла вспомнить, обещая дать свободу своему самому красивому рабу в тот день, когда ее дочь выздоровеет. Она просила Гелло не склоняться слишком близко к ее ребенку, не держать ее слишком крепко, не целовать ее дыхание. Гелло была девушкой с Лесбоса, которая любила детей, но, умерев до свадьбы, не имела своих. Так что, если ребенок умирал, говорили, что Гелло обнимала его слишком сильно, пока из него не ушла жизнь. Сафо убедилась, что Клея спит, потом вышла в сад нарвать нарциссов, чтобы ребенку было чему порадоваться, открыв глаза. Это могло пробудить в ней желание быть здоровой и цвести, как они. Она поспешила обратно в комнату больной и, положив уже ладонь на серебряную ручку двери, отпрянула. Это наказание постигло ее за то, что она не хотела ребенка, за съеденные корни цикламена, за сумасшедшую скачку на лошади. Но знайте, о боги, я очень люблю ее. Среди всех сокровищ, оставленных мне мужем, она — моя главная радость. Когда она вошла в комнату, Клея, казалось, стала лучше. Или она умирала. Если так, то речью моей станут стоны. Не буду я больше петь, — холодно ответила она на угрозы богов и немедленно задобрила их. Позвольте ей остаться со мной, и я возьму ее домой, на Лесбос. Сотни питтаков не остановят меня, клянусь в этом. Или, если хотите, возьмите вместо нее меня или любого другого из тех, кого я люблю. Она распахнула дверь и увидела, что ребенок, мокрый с головы до ног, жар прорвался. Нарциссы выпали у Сафо из рук и рассыпались по полу. Она совершила жертвоприношение в благодарность и освободила девушку-рабыню. Она вновь написала питтаку. Пока Сафо ждала ответа, с одним из ее кораблей пришло письмо. Оно было от ее брата Хара. Тот писал из Митилены. Его новости исторгли у Сафо рыдания, и она рухнула на пол. Ее служанки поспешили за питьем, за укрытием. Необа растирала ей конечности, которые были как у мертвой. Открыв глаза, она отвернулась к стене. Ужасным голосом она крикнула им, чтобы уходили прочь. Что она наделала? Неужели Гермес, сующий всюду свой нос, проходил мимо, когда она давала свою великую клятву и, будучи вестником, отнес ее Афине Палладе? Она убила своего друга. Алкей был мертв. Смутно текло время, и она не могла думать о прошлом. С Алкеем, погрузившимся в всепожирающий Тартар, умерла ее собственная юность. Она похоронила их обоих. Тонкие морщинки, которые она заметила на своем лице в этом году, — знак ее 29 лет. Постепенно она позволила себе вернуться к своей горести. Для Алкея она была фиалка-кудрой, полной тайных гармоний, всегда иной. Они замышляли ребяческий бунт. Они вместе делили изгнание. «Мой дорогой друг, дорогой друг!» Сафо привела тебя к этому слепому концу. Она склонилась к письму брата и вновь прочла о том, как умер Алкей. В этом не было достоинства, писал Хар. Алкей тоже получил право вернуться на Лесбос и, конечно, праздновал, и, конечно, пил. Как вечно юный бог с ниспадающими кудрями, когда явились пираты. По сведениям Хара, которые были получены от моряка, сбежавшего с того же самого судна, Алкей спрятался в бочке с вином. Когда же он вынырнул глотнуть воздуху, один из разбойников раскроил ему череп, и вино потемнело от крови. Тоска охватила ее, она говорила с его тенью. Даже тень Алкея не могла быть слишком серьезной. «Помнишь, как мы съезжали с горы на своих задницах?» И поскольку тень еще улыбалась, она проговорила тихо: «Моя девочка, еще такая маленькая, она была такой несчастной, ты простишь мне, ты простишь, Алкей, я знаю это». Эта мольба не заставила ее чувствовать себя лучше. Она не могла вынести мысли, что его насмешливая веселость перечеркнута мечом какого-то бандита. Он, питавший такое презрение к насилию, так кончил дни. Хотя бочка вина, должно быть, доставила ему удовольствие. Он, наверное, не считал, что это недостойно, как писал ее брат, но что это вполне уместный, достойный конец — глотнуть вина на последнем вздохе. Она снова вглядывалась в ужасное послание. Ей надо было знать, как ее брат мог оказаться в Метелине. Она прочла, что единственный сын Питака, от той Хавроньи хорошего рода, на которой он женился, умер насильственно от топора, удар которого, несомненно, предназначался его сердцу. Хар писал, что все надежды Питака были в этом мальчике. С его смертью того Питака, которого они знали, больше нет. Его не волнуют больше ни старые враги, ни старые друзья. День для него как ночь. Он позволил вернуться всем изгнанным, объявив полную амнистию в память о своем ребенке. В Сафо поднялось сострадание к мальчику, убитому ударом топора в голову, и она снова всхлипнула по своему дорогому Алкею, который всегда просил ее руки и которого она отдала смерти, чтобы Клея могла жить. За это преступление ей еще воздастся. Надо ехать домой. Сафо вернулась на Лесбос как царица. Она и ее дочь, и ее женщины плыли на корабле с прекрасно изукрашенными парусами, в сопровождении трех кораблей с широким дном, с вырезанными в их палубах отверстиями для бочек с сокровищами. Эскорт вооруженных мужчин в боевой готовности отделял их от моря с другой стороны. Ведь Сафо полностью очистила виллу Керкалоса от ее слоновой кости, ее сокровищ, ее мешков, самосских монет с львиными головами, ее тканей и одежд, ее дивных музыкальных инструментов. 9 лет назад она покидала Лесбос в немилости. а вернулась с несметными богатствами и репутацией величайшего поэта мира из ныне живущих. Свернутые папирусы ее трудов она поместила в резной сундук. Это собрание, включая стихи изгнания, составило 2 тома. Она намеревалась сделать их копии и раздать семье и друзьям. Тома содержали лирические стихотворения, культовые песни, свадебные оды и элегии. Когда корабль проходил мимо скалистого Хиоса, она вложила в руку дочери цветок, чтобы кинуть его в мерцающую поверхность моря, и сказала: «Твой дедушка погиб здесь, в битве». Они обогнули береговую линию, и когда появились знакомые очертания, рука Сафо обняла ребенка. «Смотри, как близко от Лесбоса крутой Ионийский берег. Вход на небо не более красив, чем пара заливов Митилены. Там перед тобой лежит Эолийский остров, где я родилась». Она скрылась в шатре, установленном на палубе, чтобы подготовиться. Ее рабыни натерли ее лицо и тело овечьим жиром, который медленно варился во время путешествия, был собран и остужен. Высушенный на солнце, он превратился в глубоко проникающий крем. А ее кожу протерли вытяжкой из корней миндального дерева. Поверх этого было нарисовано ее лицо. Лицо, с которым она будет приветствовать свой город. Вся Митилена собралась у причала. Хар увидел ее первым. Украшенный гирляндами, он держал и гирлянду цветов для нее. Рядом с ним Эвригий и красивый молодой человек. Неужели это Ларих? Сафо взяла Клею за руку и ступила на землю Лесбоса. Трое ее собратьев обнимали ее и передавали ребенка от одного к другому. Они говорили и смеялись, и оплакивали 9 лет разлуки. Они пытались восполнить объятиями все то время, что пожрало их жизни. Между восклицаниями просачивались капли новостей. Ларих стал виночерпием Питтака, знак великого расположения, подтверждающий, что тот считает их первой семьей Лесбоса. Эвригий представил свою жену, Антиопу, прелестную молодую женщину. Сафо вспомнила, что когда-то играла с ней в купальнях. Они вернулись в Эрес, восстановили дом отца и обновили виноградники, которые здесь плодоносили, как во времена ее детства. В планах Хара было продать урожай своего брата, выйдя в море на кораблях, которые он получил в наследство, как старший сын. «Я уже слишком привык путешествовать», — сказал он сестре. «Сомневаюсь, что мог бы надолго задержаться в любой стране». Он пригласил ее жить в старом доме ее тети в Митилене, который отошел к его ветви семьи. Сафо весело ответила: «На далекой Сицилии у меня были другие планы, но поскольку их осуществление займет время, Клея и я некоторое время будем твоими гостями». Причалили черногрудые суда с сокровищами. Ее братья были слишком вежливы, чтобы комментировать это, кроме Лариха, который дерзко спросил, нет ли на них тех богатств, которые молва ей приписывает. «Там есть несколько действительно тонких вещей из поместья моего покойного мужа», — ответила им Сафо. Они кивнули, впервые полностью осознав, что их сестра столь же богата, сколь и знаменита. Друзья и соседи, отступившие на то время, пока семья приветствовала друг друга, теперь окружили поэтессу. Это было редкостное и блестящее приветствие. Сафо вспомнила свой отъезд, когда только Ларих прыгал туда-сюда, махая рукой ей с пирса. Теперь она была дома, и это был ее народ. Она привезла свою дочь, чтобы та росла среди них. Сафо улыбалась и кивала. Она была любезна. Она была надменна. То была Сафо. Они двинулись к дому ее тети Тиро, и таблички ее памяти были исписаны прошлым. Ее мать, пребывающая теперь в бессолнечной ночи, могла бы стоять на каменном пороге, поднимая свою первую внучку, свою тезку. «Ее больше нет», — вынуждена была про себя воскликнуть Сафо. «Прошло уже 9 лет с тех пор». Сафо вошла, как тень из другой жизни, сбросив свой седонийский плащ. Слуги отнесли ее вещи в другое крыло дома, пока она с братьями и Антиопой, своей невесткой, разливали и пили вино. «Позволено ли нам узнать планы нашей сестры?» — спросил Хар. «Да», — вставила Антиопа, отмечая наряд Сафо, от ее рдеющих шафраном сандалий до драгоценных гребней, сверкающих в ее волосах, от тех, о которых ты говорила. Перед тем, как что-либо сказать, Сафо заглянула каждому в лицо. Сон нашептали ей богини пути Музы, и она ухватилась за него. Если попытаться выразить это, донести до других, это, наверное, покажется сумасшедшим и невозможным. Однако надо попытаться объяснить. «Вы видели мою дочь Клею? Моя мысль в общих чертах такова. Не давать ее воспитывать другим, но учить ее самой. Гесиоду, Гомеру, великим поэтам. Сафо тоже», — рассмеялся Ларих, завершая ряд имен. Она улыбнулась. «Это, кажется, удивительная идея, внушенная богами», — заметил Хар. Сафо заколебалась. «Потом это обрело в моих мыслях новую форму и переросло во что-то другое. Я подумала, если я буду учить Клею, то почему бы не учить и остальных?» «Остальных?» Она почувствовала, насколько чуждой была им эта мысль, но продолжала. «Да, я хочу построить школу, где я буду учить ритуальным песням и праздничным танцам нашего города. Я выберу подходящее место у моря и построю вначале виллу, а затем домик, чтобы разместить моих учеников». Чувствуя их растущую озадаченность, она быстро продолжала. «Это будут девушки из самых благородных семейств. Они будут приходить ко мне учиться не только поэзии, песням и танцам, но и чему-то из философии, современной мысли, неравенству законов, касающихся женщин, истории донайцев и, — добавила она озорно, — и тому, как плести венки из маргариток». Ее братья неуверенно рассмеялись и слабо улыбнулись. «Дело это новое, — осторожно заметил Хар, — такого еще не бывало. В Милете мудрый Фалес собрал вокруг себя молодых людей для обучения. Но когда и где слышали о школе для молодых женщин? Удивительно, но поддержка Сафо пришла от Эвригия. Каждая девушка, прошедшая обучение у Сафо с Лесбоса, может быть уверена, что найдет выгодный брак. Кроме того, наша сестра имеет опыт ведения большого хозяйства, которое она могла бы передать». «Я не слышала, чтобы наша сестра упоминала о ведении хозяйства», — заметил Хар, вопросительно глядя на Сафо. «Я буду учиться и этому тоже», — сказала Сафо, — «если это привлечет ко мне друзей». «Думаю, что проект правильный», — повторил Эвригий, — «и что наша сестра сможет увеличить свое состояние». «Я не нуждаюсь в увеличении состояния, но я очень рада твоему доброму мнению», — сказала ему Сафо. Она сияла. Мысль, давно лелеемая, не прозвучала глупо, будучи высказанной. «Ты снова выйдешь замуж», — съязвил ее младший брат, «прежде чем заложишь фундамент виллы». «Нет», — ответила Сафо так решительно, что все четверо испугались, «я не буду больше выходить замуж. У меня будет моя школа». Она забыла добавить, «если этого пожелают боги». В торопях совершили возлияние вина, забыв об этом недосмотре, который мог принести неудачу в этом начинании, и даже тем, кому это было доверено. Ибо великий Зевс был несговорчив и породил несговорчивое потомство. Участок, который приобрела Сафо, был удален от основной части города и располагался на защищенной низкой косе земли, окруженной ярко-голубой водой. Именно отсюда она наблюдала флотилию быстрых кораблей своего брата, уходившую к горизонту. Путешествие, в которое отправился Хар, означало долгие годы разлуки впереди. Чтобы заглушить свою боль, она погрузилась в изучение проекта здания. На выбранном месте в изобилии росли дикие цветы. И хлопочущие над соцветиями пчелы наполняли воздух своим гудением. Сафо грустила над каждой яркой головкой сладкого алисума или крокуса, что падали под сандалии работника, и над теми, которым суждено было быть вырванными с корнями, чтобы уступить место глыбам мрамора, которые она заказала. Да, она решила, что будет ступать по мрамору. В компенсацию принесенным в жертву цветам она запела. Как гиацинт, что в горах пастухи попирают ногами, и помятый к земле цветок пурпуровый никнет. Множество архитектурных деталей, которые она видела на Сицилии, нашли отражение в ее планах. Они включали обширные сады, окруженные тройными стенами. Строительство виллы заняло год с половиной. Жители Митилены приходили, чтобы посмотреть, как она строится. Ее братья сообщали, что в городе об этом много разговоров. Некоторые считали, что академия для девушек — опасная затея, поскольку ученицы могут вообразить себя, будто способны на серьезные мысли. Другие надеялись, что несравненная Сафо сможет сделать из их дочерей царевен, или что невестка, обученная ею, станет ценным достоянием их дома. И полемика эта не затихала. Здание росло день ото дня, в красоте, как план его, перенесенный афинским архитектором в камень и мрамор. Она назвала его «Дом служителей». Ее Клея, ее златоволосая дочь, должна расти среди старших сестер и мудрых друзей. Поскольку, как заметил Эвригий, девушки, гордящиеся ее обучением, смогут более удачно выйти замуж, они должны быть старше, чем она первоначально задумала. Юные девушки, образцы для ее дочери и компания для нее самой. Ей нравилась идея дружеского общения. В своей жизни, казалось ей, она слишком долго была одна. Завершение строительства поместья Сафо совпало с ужасным событием, полным затмением солнца. Обе армии, участвовавшие в войне Лидии против Медян, при этом знаки неудовольствия богов охватил мистический ужас. Противостоящие силы собрались, и, омыв свои руки в дымящейся крови быка и свиньи, заключили великую клятву дружбы. С заключением мира Аляты отдали свою дочь в жены царю Мидии. И Эрина Стеллоса убедила своих родителей, что теперь она сможет безопасно съездить, встретиться с почитаемой Сафо, поэтессой, известной всему миру, и присоединиться на время к ее обществу. Когда она прибыла к белокаменной пристани Митилены, Сафо стояла там одна, без свиты слуг. Этот жест независимости изумил азиатку Ирину. Сафо приветствовала ее тихим голосом, в который слышны были модуляции певицы. Улыбка светилась в ее глазах. Они лучились удовольствием при встрече со своей первой ученицей. Девушка была очень стройной, возможно, слишком хрупкой, но в этом и была ее красота. Ее небольшое тело, казалось, отягощали тяжелые налитые груди. Сафо обняла ее, назвав желанной гостьей, и сказала: «Ирина из Телоса, я слышала, как исполняют твои сочинения. Ты говоришь по-новому, об обычных вещах и людях. Слишком много было пианов о царях и героях». Были распакованы коробки и сундуки Ирины, поскольку Сафо подала знак и была уже не одна, но командовала дюжиной рабов, которые принимали багаж. Подъехала украшенная цветами повозка, из нее Сафо достала венок. «Я сплела его для тебя». И она возложила на голову Ирины цветочную гирлянду. Для этого ей пришлось встать на цыпочки, что заставило ее рассмеяться. «Ты ожидала, наверное, что меня окажется больше?» Ирина тоже рассмеялась, внезапно обрадовавшись тому, что приехала сюда, заинтригованная быстротой и благосклонностью Сафо. Она, должно быть, была права, когда чувствовала, что ее судьба здесь.